Как только появится информация, немедленно сообщи. Мне надо уехать». Мишенька кивнул в третий раз. «Иди». Кауфман подождал, пока Мишенька покинет кабинет, после чего выбрался из кресла, прошел в свою комнату отдыха и, остановившись перед большим выше человеческого роста зеркалом в тяжелой бронзовой раме, принялся медленно стаскивать с рук тонкие черные перчатки.